Эпилог. Процедура завершена. Теперь вы потенциальная наследница. Если не объявится другой наследник, вы вступите в права чуть меньше, чем через 3 месяца. Можете идти, у меня еще целая толпа посетителей. Толстый, важный канцелярский чиновник придвинул к себе бумагу с императорской подписью и начал вчитываться в нее, более не обращая внимания на посетительницу. Лора поджала губы. Она терпеть не могла этих канцелярских крыс. Но без них обойтись нельзя. Увы. Поднявшись, толкнула дверь и вышла, закрыв ее за собой так, чтобы произвести как можно больше шума. Месть, да. Не все же напыщенному идиоту наслаждаться тишиной. Шаус сидел на скамье в коридоре и, увидев жену, тут же вскочил. «Все? Закончила? Наконец-то. Мне так хотелось взять плетку и выпороть этого самодовольного болвана. Ну почему канцелярские всегда такие негодяи?» «Ты меня спрашиваешь?» — фыркнула Лора. «У него спроси. Только сомневаюсь, что он ответит. Ну что, пойдем устраиваться?» «Куда пойдем? В гостиницу?» «Вначале в гостиницу, потом в отчий дом», — пожала плечами Лора. «Это мой дом, пусть даже я еще пока и не вступила в права. Будем там жить, ждать Илара. И думать, как жить. Ты вообще-то чем собрался заниматься?» «Не знаю». Шаус беспомощно развел огромными руками. «Раньше думал, снова займусь пекарней, а теперь... не знаю. Растерялся. Есть предложение?» «Есть. Сейчас пойдем в наш дом, найдем старых слуг, если они еще остались, узнаем состояние дел семейства. Мы ведь жили с земли, у каждого семейства на их земле живут крестьяне, пашут землю, платят налоги. Разберемся, узнаем, как мы сможем прожить с этих самых налогов. Подозреваю, что и земли-то не осталось, распродали, растащили. Все профукал мой братец, чтоб его демоны сожрали. Узнаем, как обстоят дела, тогда и подумаем. Деньги у нас есть, так что не пропадем. В крайнем случае построишь пекарню, будет еще лучше, чем раньше. Вот так». «Интересно, где сейчас Илар?» — задумчиво протянул Шаус, глядя в окно на городскую площадь, по которой шли люди. «Никогда не думал, что он у нас такой шустрый парень. Горжусь им. Это надо же, так взбаламутить всю столицу. Такое никому не удавалось». «Да, мой сынок молодец», — с гордостью кивнула Лора и, смущаясь, добавила. «Так хочется понянчить внуков. Он же ведь женился. Как думаешь, они подарят нам внучку?» «Чего это внучку-то?» — неприятно удивился Шаус. «Внука? Я научу его драться и печь пироги. Что за бабские бредни, внучку? Тьфу!» «Глупый», — хихикнула Лора. «Что получится, то и получится. И будешь любить, никуда не денешься. Лишь бы скорее вернулся, сынок». «Да, поскорее бы», — кивнул Шаус. Подхватил жену под руку. Повлек ее к высоким дверям, ведущим из пропахшей бумагами и пылью канцелярии на улицу, на свежий воздух. Столица шумела, кипела. Толпой шли люди, катились повозки, пахло дымом очагов, пирогами, навозом и дождем, брызнувшим из небольшой тучки. Шаус подозвал рукой извозчика, скучавшего на стоянке, и через 5 минут повозка неслась по мостовой, унося улыбающихся ездоков туда, где они надеялись обрести счастье и покой, если получится.